Глава 14. Дед появился ближе к вечеру, когда Ник мечтал уже только об одном – о привале. Но Кларк, по всей видимости, был сделан из железа и неутомимо продолжал идти вперед. Ник уже еле переставлял ноги, и каждый шаг стоил ему усилия воли, а британский пенсионер двигался, словно вышел на прогулку всего 5 минут назад. А ведь он старше Ника где-то на полвека. Это было возмутительно, это было несправедливо, и, кроме этого, это было унизительно. Поэтому Ник не подавал вида, что ему тяжело. Он не будет просить об отдыхе, чего бы это ему ни стоило. Он будет идти, пока Кларк сам не объявит привал. Спина британца маячила впереди метров в 5. Еще немного, и без фонарика ее будет не разглядеть, но сокращать дистанцию Ник тоже не хотел. По крайней мере, на таком расстоянии Кларк не будет слышать его хриплого дыхания. «Это глупо», — заметил Ломтев. «Почему ты не скажешь ему, что устал?» «Может быть, я жду, пока он сам устанет», — сказал Ник. «Он не устанет», — сказал Ломтев. «Он солдат. Для него это вроде вечерней прогулки. И он привык гулять вместе с такими же, как он, ребятами. Так что, может, просто забыть, что ты не такой?» «Все равно», — сказал Ник. Он мечтал об отдыхе, но не собирался сдаваться. Да и Кларк тоже должен остановиться. Не может же он поддерживать такой темп сутками. А Ник моложе. Он вырос на ферме. «Кроме того, я хочу с ним поговорить». «Валяй», — сказал Ник, и ему стало немного стыдно за то облегчение, которое он испытал. Конечно, проваливаться в очередное забытье ему не хотелось, но если он уступит свое тело Ломтеву, то хоть какое-то время не будет испытывать эту тяжесть, эту боль в ногах. «Не так», — сказал Ломтев. «Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал при разговоре, поэтому предлагаю сыграть в испорченный телефон». «Во что сыграть?» — не понял Ник. «Было у нас в детстве такое развлечение», — сказал Ломтев. «И кто же тебя развлекал, гувернеры?» «Вроде того», — хмыкнул Ломтев. «Наверное, здорово быть аристократом», — сказал Ник. «Все вокруг бегают, прислуживают, думают, как бы угодить». «У меня немного другой опыт, но то, что ты рассказываешь, тоже наверняка где-то возможно», — сказал Кларк. «Своими способностями, а и самому появлению на свет, я обязан генетическому эксперименту, профинансированному британским правительством. В начале века метрополия стремилась получить военные преимущества, создав армию из суперсолдат, выведенных искусственным путем». «Звучит, как завязка для какого-нибудь дешевого комикса», — заметил Ломтев. «А в этом мире такое вполне может оказаться правдой. По крайней мере, я уже такому не удивлюсь». «Он как-то прокомментировал мои слова», — поинтересовался Кларк. «Довольно желчно», — сказал Ник. «Но в целом он не думает, что вы лжете. Значит, вы ребенок из проверки?» «В каком-то смысле», — сказал Кларк. «Меня вынашивала обычная женщина, которой подсадили генетический материал». «Значит, в ваших жилах все-таки течет кровь лордов?» «Только технически», — сказал Кларк. «Я и до сих пор не знаю, каких именно лордов. Исследования были засекречены, генетический материал сдавали анонимно, и до сих пор никто толком не знает, какие именно семейства участвовали в программе. Полагаю, в свое время я мог бы это выяснить, если бы захотел. Но я не захотел». «Почему?» «А что бы это изменило? Думаешь, кто-нибудь из моих потенциальных папочек признал бы ребенка и дал свою фамилию?» «Вряд ли. Но я думаю, что всегда лучше знать». «Своих предков?» — уточнил Кларк. «Вот ты недавно узнал одного. И что, сильно это тебе помогло?» «Это другое». «Да», — согласился Кларк. «Потому что твой предок может влиять на то, что происходит в твоей жизни сейчас. А мои, кем бы они ни были, на нее повлиять совершенно не способны. И это, я должен заметить, вполне нормально, в отличие от того, что происходит с тобой». Ник подумал, что слово «нормально» вообще никоим образом не подходит для описания всего того, что сейчас творится в его жизни. Это никак не могло быть нормальным, и Ник надеялся, что оно таковым не станет. «Спроси у него, на какой стадии все обломалось», — сказал Ломтев. «Что обломалось?» — не понял Ник. «Этот великий генетический эксперимент», — сказал Ломтев. «Это ты сейчас с ним разговариваешь?» — уточнил Кларк. «Да», — сказал Ник и снова перешел на русский. «Почему ты думаешь, что все обломалось?» «Это же очевидно», — сказал Ломтев, — «потому что прошло много лет. А никакой армии генетически выведенных суперсолдат у Британии нет и в помине. А один из участников эксперимента ушел в отставку и бегает по далекой колонии, играя в наемника. «Он спрашивает, что пошло не так», — сказал Ник по-английски. Кларк пожал плечами. «Как обычно, все оказалось не так просто», — сказал он. «Довольно быстро, то есть лет через 10-15, выяснилось, что если взять сперму условного повелителя бурь и поместить ее в обычных женщин, то 9 из 10 детей родятся без способностей вообще, а 10-й может устроить бурю разве что в стакане. А попытки привлечь к эксперименту необычных женщин очень быстро получили отпор от обладающих властью мужчин. А я не настоящий. Мои способности не выходят за пределы моего тела, и воздействовать на других людей я могу только по старинке, вспарывая им животы и проламывая головы. Конечно, если бы таких, как я, было много, из нас можно было бы составить уникальные диверсионные подразделения. Но...» Кларк развел руками. «Я о таком подразделении ничего не слышал, так что думаю, что дети мои способности не унаследовали. А то он мог бы создать свой собственный клан», — сказал Ломтев. «Почему он ушел из армии?» «Когда меня убили в 12-й раз, я решил, что дюжины жизней, отданных мной за империю, уже достаточно, чтобы считать любые долги уплаченными», — сказал Кларк после того, как Ник озвучил вопрос. «Этого уже достаточно? Или ему интересны подробности из моего детства, из становления меня как личности?» «Неинтересны», — сказал Ломтев. «Пусть расскажет о России». «Он хочет узнать о России», — сказал Ник. «Это охренительно большая страна сложилась, если тебе в любом случае придется иметь дело уже с результатом». «Так спроси британца», — сказал Ломтев. «Может быть, он знает?» Ник спросил. Кларк совсем не удивился тому вопросу. Впрочем, вполне возможно, он утратил способность удивляться, и вывести его из равновесия было крайне сложно. Когда ты умираешь больше дюжины раз, это не может не отразиться на твоем мироощущении. «После смерти императора Романова, к которой твой дед, как считается, приложил свою руку, в Российской империи наступили смутные времена. А после того, как выяснилось, что некоторые представители древних и влиятельных родов по каким-то причинам лишились своей силы, смутные времена переросли в гражданскую войну, и это я знаю», — сказал Ломтев. «В то время я еще был здесь, но Меньшиков тогда считался, если не мертвым, то пропавшим без вести». «Где он сейчас?» — поинтересовался Кларк, когда Ник озвучил ему вопрос. «В смысле, где твой дед сейчас сидит?» Ник показал. Кларк повернул голову и посмотрел на пустое место. «Относится». «А в финале, как я понимаю?» «Мы с тогдашним императором попытались убить друг друга, и оба преуспели», — сказал Ломтев. «Тогда я и не думал, что у этой истории может быть продолжение».